Солнце Акхору наконец спустилось за горизонт, а в небе еще оставался его рассеянный свет. Ночь в этих местах была короткой, но хотя бы представляла милосердную передышку от изнуряющей дневной жары. По пути к шатру примарха Ариман снял золотой шлем Дешрит и нес его на сгибе локтя. Связь с тайными силами Вселенной восстановилась сразу, как только он во главе Сехмет миновал ряд мертвых камней. Свет Аэт-Пио снова засиял перед его глазами, и присутствие хранителя освежало не хуже глотка прохладной и чистой воды. Радость Аримана при виде выходящего из пещеры Магнуса быстро потускнела, когда он заметил во взгляде примарха разочарование. Увидев воинов, окруживших каменный алтарь, Магнус молча покачал головой. Даже здесь, где не действовали его усиленные органы чувств, Ариман остро ощущал могущество своего повелителя. Мощь, превосходящую загадочное противодействие горы. Магнус прошел мимо, больше ни единым жестом не показав, что замечает их присутствие. Рядом с примархом шагал представитель Акхору в блестящей маске, которого Ариман знал как вождя Якири, а следом торопливо семенил Махавасту Калимак, личный летописец Магнуса. На ходу он беспрестанно бормотал что-то в узкий прибор, и устройство, подвешенное к поясу, мгновенно фиксировало его слова. «Ты допустил ошибку», — произнес Хатхор Маат. «Нам не стоило сюда приходить». Ариман сердито обернулся. «Но ты с готовностью принял мое предложение. Это было лучше, чем сидеть и ничего не делать. Но я предупреждал, что примарх приказал дожидаться его возвращения», — пожал плечами Хатхор Маат. При виде такого бесцеремонного самодовольства Паванида Ариман едва не утратил самоконтроль, испытав сильнейшее желание ударить Маата. И от сознания его правоты становилось еще хуже. Он понимал, что должен был доверять словам Магнуса, однако уступил сомнениям. В лучшем случае ему придется публично принести извинения Якири. В худшем ему грозит исключение из Рихахти, внутреннего совета Тысячи Сынов, членов которого Магнус выбирал лично, доверяя им решать текущие проблемы Легиона. Состав Совета постоянно менялся. Включение в Рихахте зависело от многих факторов, причем не последнюю роль играло положение Астартес в Легионе. Все братства Тысячи Сынов соперничали друг с другом в стремлении занять место в окружении примарха, поскольку исходящие от Магнуса силы увеличивали и их могущество. Но течения эфира непрестанно менялись, и вместе с ними менялись и мистические возможности культов. Невидимые потоки, неблагоприятные для одного из направлений, наращивали могущество другого, и предзнаменования Великого Океана читались в его непредсказуемых приливах и отливах, и очень детально истолковывались геомантами Легиона. В настоящее время наибольшим влиянием пользовались периды, тогда как братство корвидов, которому принадлежал Ариман, уже около 50 лет занимало низшее положение. Корвиды были ведущим братством в Легионе на протяжении нескольких веков, но в последние десятилетия их способность читать переменчивые линии будущего уменьшились до такой степени, что провидцы с трудом предсказывали даже самые близкие события. Течения Великого Океана стали более бурными и мощными, и геоманты предупреждали о зреющем в тайных глубинах грандиозном шторме. На его причинах ничего сказать не могли. Слабые потоки поглощались разбушевавшимися приливными течениями, которые питали наиболее агрессивные направления, воспламеняя кровь тех, чье мастерство основывалось на нижних уровнях знаний.